для семьи, задумался мастер. Я могу вам дать основы для домашних охранных амулетов. Еще есть разные чары, их я тоже знаю. А сколько будет стоить каждый урок? Влез Северус, который с любопытством прислушивался к нашему разговору. Скажем, за все мои уроки по безопасному жилищу. Вы отремонтируете мой коттедж. Там ничего сложного, просто надо освежить краски, обновить обои, предложил бартерную схему мастер. На моем доме нельзя использовать строительные заклинания, слишком уж я там перемудрил с защитой. А магловских строителей не пригласишь, сами понимаете, что все эти болтливые предки с портретов, скривился он, а мы покивали, как будто что-то поняли. Можно посмотреть и составить смету, предложил я. Мы сейчас подыскиваем новый дом в магическом поселении, так что, как только переедем, я буду свободен и смогу заняться обучением и ремонтом. Ну вот и договорились, обрадовался мастер. Меня зовут Томас Эрнест Лоу. Для вас просто, мастер Том. Я, Тобиас Арктурус Снейп, а это мой сын Северус. Спасибо, что согласились. Мы обязательно к вам зайдем, когда устроимся на новом месте. Мы попрощались и отправились в последнюю на сегодня точку, магазин хостоваров с магическим уклоном под названием «Чары для всех». Очередная энергичная дама неопределенного возраста по имени Мария Элби тут же взяла нас в оборот. Узнав, что мы вот-вот переедем к волшебникам под бочок, посоветовала купить у нее зачарованную посуду, в которой не остывает еда, специальный шкаф с функцией вечной сохранности продуктов, пройти курсы домохозяек, чтобы чарами не только готовить и мыть посуду, но и уничтожать каких-то Доксей Богдартов. Мне точно нужна книга по магическому животноводству, а то вдруг тут и драконы есть, а я, как дурак, без каски. В общем, мы получили на руки очередной каталог товаров, купили брошюрку с полезными бытовыми чарами за 5 секлей и приглашение на курсы. Я научу вас печь пироги и готовить вкусные горячие блюда без огня, это очень удобно. Мистер Снейп, рекламировала миссис Элби свои уроки. В доме надо поддерживать чистоту и уют, а работающему взрослому волшебнику на это требуется совсем мало времени, если заучить соответствующие заклинания до автоматизма. Будете походя наводить порядок в гардеробе и кладовых, даже не задумываясь, одним движением палочки. Очень полезное умение, мэм, вот только мы пока живем далековато от Лондона, признался я. Ничего страшного, подключите камин. Когда переедете в новый дом, тогда и начнем наши занятия. У меня многие приходят так, потому что с детьми нельзя аппарировать, успокоила нас дама. Если будет выбор, переезжайте в Годриковую лощину, прекрасное место для тихой семейной жизни. Поселение полумагическое, так что ваш сын сможет учиться в местной магловской школе. Учителя там знают о волшебниках, так как почти все являются родственниками. Супруги маглы, их родители, братья-сестры. Сами понимаете, что стихийные выбросы у маленьких волшебников бывают часто, а если постоянно стирать память учителям, они того гляди совсем отупеют. Спасибо за совет, мэм, поблагодарил я, содрогнувшись в очередной раз от умений страшных колдунов. Это прям какие-то люди в черном британского пошиба, ходят со своими сверкалками и всем подряд меняют воспоминания. Но если в кино это делали специальные агенты, то в этом мире каждый, имеющий волшебную палочку, теоретически мог сделать что угодно, а потом заставить свидетелей забыть обо всем. В общем, жизнь здесь была точно не сказочной, вернее, страшной сказкой авторства братьев Гримм без современной цензуры. Домой мы вернулись уставшими, но довольными. Немного подремали в поезде на обратном пути, так что смогли поужинать готовыми пирогами, прихваченными в пекарне, и после быстрого купания завалиться спать. Часть 3. Дом, милый дом, слышал я, как мурлыкал Северус, обустраиваясь в своей новой комнате на втором этаже небольшого, но очень уютного коттеджа. Хитрозадые монополисты свое дело знали очень хорошо. Уже на следующий день после посещения банка нас навестил оценщик, который скрупулезно замерял земельный участок, осмотрел дом, простукал стены, чуть не обнюхал подвалы комнаты, составил документы и скрылся в ночи. Еще через пару дней к нам прилетела сова. Я охренел. Эти волшебники пользуются услугами почтовых птиц. Северус сказал, что на них специальные амулеты, отводящие внимание маглов, но я все равно долго не мог прийти в себя после получения столь нестандартного послания. Какой-то магический твиттер, где птичка самая настоящая и очень хищная, судя по клюву и маникюру. В общем, письмо мы отобрали, пришлось накормить почтальона свежим мясом, Я как раз готовил ужин. Гоблины предложили нам несколько домов, но лучше всего нам подошел вариант в присоветованной Годриковой лощине. Правда, пришлось немного доплатить. Хорошо, что в Каукварте у нас был огромный земельный участок в собственности. Я так понял, что на нем построят что-то тайное и укрытое чарами, а сам дом им и не нужен, снесут и вся недолго. Так вот, новый коттедж имел небольшой сад и уютный дворик. Дом, увитый плетущимися розами, как раз подходил для жизни такой небольшой семьи, как наша. В подвале были обустроены отличные кладовые с теми самыми волшебными свойствами вечной сохранности продуктов. Просторная гостиная с камином, уже подключенным к сети магического передвижения, кухня, столовая, комната отдыха, из которой мы решили сделать библиотеку-кабинет для нас обоих. Наверху три спальни и просторная ванная. Мансарда была нежилой, но я осмотрелся и решил сделать из нее игровую для Северуса, и уголок для его зельеделия обустроить. Мебель была довольно приличная, так что мы ничего не стали выбрасывать, только докупили новый текстиль, чтобы не тащить старье из Каукварта. Там я со всеми попрощался, уволился с фабрики, собрал более-менее полезные вещи, в основном, то, что я купил за последний месяц. И вот, не успело лето перевалить за середину, как мы уже обживались на новом месте. «Северус, тебе тут как, нравится?» Заглянул я в комнату сына после короткого стука и его «да». «Пап, входи». «Очень», — радостно воскликнул детеныш, падая на широкую кровать. «Тут так приятно пахнет, а розы заглядывают прямо в окно. Тебе удобно со взрослой мебелью? Может, стоило купить детскую?» «Все нормально, пап, чувствую себя принцем», — захихикал он, перекатываясь по постели. «Да уж, мебель здесь основательная», — улыбнулся я, забираясь и ложась рядышком с сыном. «В спальнях действительно было очень красиво и старинно, что ли, не знаю, как правильно это обозвать. Двуспальные кровати с высокими коваными изголовьями были огорожены тяжелыми плотными пологами, которые надо было подвязывать шнурами с кистями. Спать под ними было довольно занимательно, как в домике, темно, тепло и уютно. Что мне здесь нравилось, так это совмещенные технологии. То есть было и электричество, и газ, и магические замуты типа самоочищающегося мусорного бака и воды из ниоткуда. Течет себе из крана, оплатить за нее не надо, ибо магия – халявная сила, что в условиях общей дороговизны коммунальных услуг очень полезно. «Завтра нас ждут в начальной школе, ты готов сдать тесты?» «Конечно», – кивнул мне Северус, подкатываясь под бок и утыкаясь носом в мое плечо. «Мне же просто надо показать свой реальный уровень знаний, конечно, это просто для определения твоего класса. Торопиться тебе некуда, спокойно учись здесь, а потом в Хогвартс поедешь. Знаешь, пап, я решил, что буду получать образование не только у волшебников, но и в колледже или университете, так что буду стараться. Ну и хорошо, со временем поймешь, что тебе больше нравится, и выберешь занятие по душе». Я обнял сына, перетащив его на себя. Он все еще был худощавым, но хотя бы пропала болезненная хрупкость. Стригся он теперь стильно, волосы у него были очень мягкие, так что ежика не получалось. Я посоветовался с парикмахером и уговорил Северуса коротко выстричь виски, а сверху оставить чуть длинноватые пряди, смягчающие черты его лица. Вообще, при его природных данных, Северус вырастет довольно интересным мужчиной. Я порадовался, что у двоих настолько заурядных личностей получился такой симпатичный отпрыск. Хотя я и раньше замечал этот интересный факт, что у красивых родителей иногда рождается совершенно обычный ребенок и наоборот. Видно, гены в наших организмах проводят собственные вечеринки, практикуя безудержное веселье с дальнейшим спариванием всех со всеми, вот и получаем такие неожиданные результаты. Так вот, Северус взял от родителей все лучшее, что смог наковырять в худой чернявой или на обычном ничем не примечательном Тобиасе. Вырастет, и девчонки будут засматриваться на его мужественное лицо. Если Эйлин портил крупноватый нос и смуглая кожа, то для парня это будет, наоборот, в плюс к общей брутальности. А моя неплохая фигура у него станет просто отличной. Уже сейчас было видно, что плечи у Северуса широкие, а талия и бедра узкие. Все-таки без природных данных тяжело накачать мускулатуру, а он имел сложение не борца, а гимнаста. Мышцы сухие и плотные, это видно уже сейчас, после пары месяцев тренировок. Школа в Годриковой лощине была небольшой, один двухэтажный корпус и стадион. Вступительные тесты принимал учитель математики, по совместительству, куратор всех новичков. «Северус, не переживайте, это обычные вопросы, Если не знаете ответов, поставьте прочерк», — спокойным мягким голосом объяснял мистер Беркли. «Времени у вас достаточно, так что мы не будем вам мешать. Мистер Снейп, прошу вас в мой кабинет. Хотите чаю?» «Да, если вас не затруднит». Мы устроились за столом у окна, хозяин налил мне чашку чая из большого термоса и предложил молоко и сахар, но я отказался, с удовольствием вдыхая аромат отличного Эрл Грея с бергамотом. «Вы же волшебники?» – начал расспрашивать меня Беркли. «У нас учились и учатся дети до Хогвартса, а потом переводятся на домашнее обучение. Как вы поняли про нас?» – удивился я. «Вроде выглядим мы как обычные люди, одеты в джинсы, рубашки и кроссовки, палочками не машем. О, я сам, Сквип, и хоть не могу колдовать, но магию чувствую, как и многие из нас. Это странно, но именно Сквибы чувствительны к волшебным потокам, поэтому нас и отправляют в магловский мир. Некоторые очень болезненно переживают любое воздействие заклинаний, даже не на себе, а просто когда колдуют рядом. Меня это, к счастью, миновало, поэтому я могу жить и работать рядом с волшебниками. И я чувствую, что у вас есть артефакты, вижу их ауру. Тогда нам не надо переживать насчет сохранения тайны», — обрадовался я. «Схема взаимодействия с юными волшебниками у нас отлично отработана», — покивал мне Беркли. «Я так понимаю, что после Хогвартса ваш сын продолжит обучение в магловском мире». «Точно», — подтвердил я. «Поэтому нам нужен не просто аттестат, а реальные знания». «Хорошо, я рад, мистер Снейп, что вы так серьезно относитесь к образованию сына. Многие маги не понимают ценности проживания в двух мирах, зацикливаясь только на своем. Я не спорю, что волшебство очень удобно и полезно, но ведь и в обычном мире происходит столько интересного, зачем же упускать возможности?» Пока мы неторопливо беседовали, время, отведенное для экзамена, вышло. Мистер Беркли бегло просмотрел листы с ответами на вопросы и кивнул Северусу. «Очень неплохо, молодой человек. Через пару дней зайдите ко мне, и я сообщу ваши результаты и класс, в который вы зачислены». Мы попрощались с добродушным учителем и отправились на прогулку по поселку. Собственно, смотреть тут было нечего. Дома, несколько лавок в центре, папу Гадрика. Весь поселок можно было обойти за час неторопливым шагом. Пока не начались занятия в школе, мы вместе с Северусом начали посещать курсы домохозяйку мисс Сиселби. Эта энергичная дама вела занятия в форме интерактивного класса. Несколько молодых волшебниц и мы с сыном реально учились печь, варить, жарить, тушить, солить при помощи заклинаний. Все приготовленное, если оно получалось съедобным, мы забирали домой на ужин, так что питались просто отлично. Я и раньше любил и умел готовить, а уж теперь грех было не воспользоваться такими удобными и полезными заклинаниями, которые сокращали время приготовления и освобождали от участия в процессе. Рагу стоит на плите и само помешивается ложкой, температура регулируется тоже автоматически, в общем, красота и счастье. То же самое с глажкой, уборкой, стиркой, заклинание, все готово, хозяин. Занятия с мастером Томом я тоже начал, стремясь побыстрее выучить новое для меня ремесло. Руки у меня всегда росли откуда надо, а незашоренный взгляд на вещи помогал придумать что-то интересное. Мастер, узнав, что у меня отсутствуют навыки колдовства и нет классического образования, даже обрадовался, заявив, что переучивать всегда сложнее, чем обучать с нуля. Первым делом мы начали с охраны дома. Мне рассказали о разных видах чар и артефактов, помогающих обезопасить жилище волшебника, превратив его в неприступную крепость. Конечно, на каждый замок найдется и ключ, и отмычка, и лом, но все же я стал намного спокойней, когда мы с мастером провели ритуалы и вкопали по углам участка специальные камни с высеченными рунами. Теперь войти во двор могли только те, кого я лично приглашал, произнося «Добро пожаловать в наш дом». Наверное, не зря во всяких сказках о вампирах есть подобное разрешение, без которого они не могут проникнуть внутрь дома жертвы. В подвале мастер обнаружил охранную систему, которую просто перенастроил на нас с Северусом. Для этого он капнул по капле нашей крови на круглый белый камень, который просто лежал на полочке, и я никогда не обращал на него внимания. Типа, ну да, булыжник в кладовке, самое обычное дело. Том объяснил, что на нем опять какие-то хитрые чары неприметности. То есть я его вижу, но мне на него абсолютно плевать, камень и камень, лежит и лежит. Тобиас, понимаешь, у волшебников много чего завязано именно на рассеянность восприятия. Вроде дикость какая-то, но все равнодушно проходит мимо или вовсе не видит. Так, например, вход в министерство или на Диагоналлею, находящиеся в самом сердце столицы. А что с министерством? Поинтересовался я, пытаясь не выдать степень своего охреневания. У волшебников есть целое министерство, и оно находится в центре Лондона. Туда ходит на работу и на прием сотни магов в день, и никто не замечает их странной одежды и общего дикого вида. Вход для сторонних посетителей находится в телефонной будке на улице. Ты набираешь код, соответствующий буквам М, А, Г и С. Говоришь свое имя и цель посещения, получаешь значок и перемещаешься вниз в холл, как на лифте. Вокруг будки ходят люди, но никто, кроме волшебников, ее не видит и не испытывает желания позвонить, объяснил мне Том, усмехаясь в усы. Но почему сразу не прибыть из дома, зачем так странно, да еще и через Лондон? А если я живу в Шотландии или в Ирландии? Чуть ли не простонал я, представляя эпическое зрелище, как люди в кабинке таксофона медленно опускаются под землю. Вот так, улыбнулся Том. Этот вход был открыт для тех, у кого нет камина или доступа к нему из общественных мест. Все равно это бред. С такими возможностями к разным видам перемещения, приехать в Лондон, найти эту кабинку, спуститься под землю. Вместо того, чтобы прийти на известную всем Диагоналлею и воспользоваться общественным камином. Британские волшебники и логика несовместимы. Расхохотался мастер, довольный моим охреневшим выражением лица. Я приехал чуть больше 30 лет назад из Германии, после самого начала войны, и до сих пор не могу привыкнуть к вывертам сознания местных магов. Да уж, а я так вообще, наверное, никогда не привыкну, пробормотал я. Ничего страшного, все в конце концов привыкают, Тобиас, так что и вы лет через 100 станете таким же странноватым господином в старомодной мантии. Через сколько? Воскликнул я, вглядываясь в лицо своего собеседника, пытаясь понять, шутит он или нет. Ну да, а чего вы так удивились? Хмыкнул Том. Мне уже больше 150, но я не собираюсь становиться старым пнем. Мой дед до сих пор преподает в Дурмстранге и в отставку не собирается. Постойте, Тобиас, почему вы не знаете таких обыденных вещей? Видите ли, мастер, я только недавно стал волшебником, а до этого все считали меня сквибом, и жил я среди маглов. Жена моя была волшебницей, но она никогда не говорила со мной о магии и не колдовала дома. Не знаю уж почему. Может быть, она решила, что я чувствителен к магическим потокам, как и большинство сквибов. Дар во мне проснулся после очень сильного стихийного выброса у сына, меня сильно приложило. Северус говорит, что я светился и подлетел с пола, а потом я ничего не помнил об этом происшествии. Зато смог колдовать, причем без палочки, как дети. Вот это да! Восхищенно воскликнул Том. Я слышал о таких случаях, но впервые вижу непосредственного участника такого великого события, как возвращение магии у взрослого человека. Определенно, вы счастливчик, Тобиас, а ваш сын очень сильный волшебник. Ну да, Северус может колдовать и без палочки, правда, устает от этого, но зато мы оба учимся чему-нибудь новому. Это прекрасно, так и надо. Чем больше вы развиваетесь, тем дольше проживете, и будете молоды и здоровы, ведь магия сама будет поддерживать ваш организм в прекрасном состоянии. Обрадовал меня старый мастер. Пожалуй, я возьмусь учить вас полноценно, чтобы полностью раскрыть потенциал. Спасибо огромное, но мне надо работать, засомневался я. Деньги у нас есть, но вы же знаете, что любой капитал можно проесть, если не зарабатывать и не откладывать. А если вы говорите, что я буду жить долго, то и тратить буду много. Ничего страшного, занятия можно проводить не каждый день, а потом вы будете очень хорошо зарабатывать как артефактор. Откроете собственную лавку, будете брать индивидуальные заказы, а в свободное время мастерить разную мелочевку на продажу. Это хороший способ заработать на безбедную жизнь. Ну тогда спасибо, я очень вам признателен за предложение, склонил я голову, чувствуя искреннюю благодарность к этому человеку, помогающему мне из собственного желания. А насчет работы не волнуйтесь, найдем вам клиентов, которым нужна помощь строителя, не применяющего магию. Вы уникальный специалист, поверьте, волшебники слишком привыкли махать палочкой и совершенно не приспособлены к обычному труду. А ведь маглов не пригласишь к себе, все те же чары неприметности просто не дадут им увидеть нужное место. В доме у мастера действительно было наворочено столько защиты, что впору было проводить сюда экскурсии паранойи и способы ее реализации при помощи магии. Но Том только усмехался, говоря, что и я с годами тоже начну такое накручивать на своем жилище. А еще у нас завелась живность. Молодой почтовый филин с очень мерзким характером и полосатый кот с разодранным ухом. Птицу мы купили по настоянию Северуса, он хотел переписываться с кем-то, подозреваю, что с Эйлин, но я не был против. Мальчишке нужна была мама, какая бы она ни была безответственная. Назвал он его почему-то Феликс Фелицис, наверное, какие-то очередные волшебные замуты. Кот завелся сам по себе, точно как в книжке Терри Пратчетта «Кот без прикрас», которую я любил в прежней жизни. Чтобы соответствовать завету моего будущего прошлого любимого писателя, кота назвали Ахтыгатта куда полез. А коротко, ах, я надеялся, что в этом мире тоже появятся писатели и режиссеры, подарившие мне немало приятных часов. Хотя загадывать было сложно, я уже увидел разницу между двумя реальностями. Здесь профессор Толкин не создал свое величайшее Средиземье. Не был снят хороший, плохой, злой, актера Клинта Иствуда просто не существовало. Столица Российской империи, а не Советского Союза, находилась в Санкт-Петербурге. Корея не делилась на КНДР и Республику Корея, Германия тоже была целой. Не было фирм Sony и Samsung, так что разбогатеть за счет читерского предзнания никак не получится, а то гляди, куплю каких-нибудь акций мелкомягких, а они, хренок, и разорятся через пару лет, не став такими гадами, которые повернули развитие программирования с ориентацией на качество к ориентации на рынок. Наверное, наличие магии как-то повлияло на развитие этого мира, ускорив прогресс с магловской части и словно наложив чары сохранности на магическую территорию. Волшебники странные, очень. Некоторые из них никогда не выходили с закрытых территорий и на своих соседей по планете смотрели словно на диких животных, ожидая, когда те начнут махать дубинками и жрать сырое мясо. Из-за долгой жизни многие маги помнили времена Великой Инквизиции, войны, мор и прочие прелести. Об этом мне рассказывал все тот же мастер Том, обожающий сравнивать волшебные сообщества разных стран. Он успел пожить и в Болгарии, и в Германии, и в Америке, остановившись на Британии, а конкретно, на Эдинбурге. Меня все еще поражал тот факт, что в пределах острова можно было переместиться в любую точку буквально за мгновение. Трансгрессия не действовала только через море, вернее, через большое количество соленой воды. А вот из Британии в Ирландию можно было прыгнуть совершенно спокойно. Том жил в шотландской столице, а работал в Лондоне, каждое утро и вечер перемещаясь с места на место. Меня тоже научили, а когда я уже свободно аппарировал, трансгрессировал из точки в точку на полянке за деревней, мастер, ухмыляясь, сообщил мне, что при неправильно исполненном заклинании может случиться какой-то расщеп. Когда я поинтересовался, что это за зверь такой, мне показали министерскую брошюру с красочными движущимися картинками, изображающими пациентов, частично прибывших на место назначения. Ужас. Если бы я знал заранее, то поостерегся бы, как бессмертный, скакать от этого пня до вон того дерева, чуть дальше за ручьем. Противный мастер только похихикал и сказал, что он так и подозревал, поэтому и не предупредил, чтобы не сбить мою решимость. А так, меньше знаешь, крепче спишь. Пап, мне нужно купить обычный портфель или рюкзак для учебных принадлежностей, сообщил мне Северус за завтраком. А твой не годится, удивился я. Или он порвался? Если бы он порвался, то я бы его починил одним репаро, махнул он рукой, подавая мне тарелку с омлетом и усаживаясь за стол. Пап, ну ты сам подумай, как я буду ходить с бездонным рюкзаком, это же нарушение статута. Хоть тут и смешанное поселение, но все равно, за незнание закона оправданий нет. Процитировал он девиз Министерства магии. Постоянно забываю, повинился я. Конечно, сходим и купим все, что надо. Тетради, учебники, костюмы. Нет, в этой школе свободная форма одежды, так что буду ходить в джинсах и рубашках. Да и канцелярских принадлежностей хватает. Можно только перьевую ручку купить. Буду тренироваться перед Хогвартсом. Как скажешь, тогда давай сходим куда-нибудь погуляем. Завтра у меня выходной. Ты закончил ремонт в мастерской у того дедка? Поинтересовался Северус, беззвучно размешивая мед в холодном чае с мятой. Этот дедок, между прочим, какой-то знаменитый зельевар, рассмеялся я. У него в мастерской знаешь сколько всего интересного. Я даже видел золотой перегонный куб. А еще у него в шкафах под стазисом хранятся всякие крокозябры, некоторые очень страшные. Угу, ингредиенты иногда бывают такими жуткими, что не хочется к ним прикасаться, кивнул мне ребенок. Это сейчас еще запретили использовать человеческие органы, типа, темная магия, жертвоприношение и прочая бесовщина. Но все равно все знают, что в Лютном можно купить что захочешь, а оборотни вообще разбирают на запчасти по закону. Слышал же, что есть сердечная жила оборотня или его же печень. Причем в большинстве случаев надо изымать их именно из человеческого, а не звериного тела. Ужас какой, поежился я. Они же не виноваты, их сделали такими, укусили. Ну и что, пожал плечами Северус. Министерство объявило их темными тварями, так что на них можно охотиться, что и делают без зазрения совести. Если бы существовало лекарство, позволяющее сохранять разум в теле волка, то тогда бы, может, и отменили их притеснение. А что, совсем ничего нет. Говорят, что знаменитый Дамокл Билби стоит на пороге открытия зелья волчьей воли, восторженно поведал мне сын. Как бы я хотел познакомиться с ним. Это же гениальный ученый и исследователь. Так ты же с ним знаком, усмехнулся я. Тот самый дедок, у которого я сегодня заканчиваю ремонт мастерской. Ты же с ним и чай пил, когда мы подписывали контракт у нас дома. Почему ты мне не сказал? Возмутился Северус, позабыв про чай. Я же мог с ним поговорить о своих собственных наработках. Я же тоже экспериментирую и веду лабораторные журналы. У меня к нему столько вопросов, и про волчье зелье есть предложение. Эк тебя понесло, улыбнулся я. Хорошо, договорились, я сегодня попрошу его зайти к нам в гости на обед. Мы приготовим что-нибудь вкусное, а вы с ним поболтаете о своих профессиональных примочках. Спасибо, пап, радостно воскликнул Северус и обнял меня, подскочив со стула. Ты только осторожнее со своими исследованиями, попросил я его, а то останемся без крыши над головой. Нет, я, конечно, все отремонтирую, но спать под открытым небом несколько ночей немного неудобно. Мы с Ахом и Феликсом очень и очень аккуратны, соблюдаем технику безопасности и проверяем все расчеты до начала приготовления. Ну и молодцы, ладно, мне пора на работу, встретимся вечером. Не скучай. Я поцеловал сына в лохматую макушку, отметив, что пора его сводить в парикмахерскую, и отправился к камину, чтобы перенестись в гостиную Дамокла Билби. Для прогулки выходного дня мы выбрали Дублин, причем отправились туда на пароме из Холихеда, так Северус попросил. Несколько часов мы наслаждались видами, сидя за столиком кафе на закрытой палубе и попивая вкусный мятно-имбирный коктейль. Мы с сыном составили список того, что хотим посмотреть. Первым номером значился, конечно же, Дублинский замок, в котором находится британская администрация. Вход в него был открытым, поэтому мы облазили все места, куда пускали туристов, любуясь старинным строением, сохранившимся в первозданном виде. Потом мы отправились в Ирландский государственный музей, расположившийся в Коллингских казармах и славящийся своей оригинальной экспозицией. Мы бродили по залам, рассматривая разнообразные ювелирные изделия, кельтские украшения, старинную одежду и утварь. «Пап, неужели этим можно было сражаться?» Северус замер у стенда с каким-то громоздким оружием, типа копья. «Оно же, наверное, тяжелое и неудобное, даже выше тебя», — заявил он, прикинув длину деревянной рукояти и острого металлического наконечника, покрытого опасными зазубринами по одной кромке. «Старинные воины отлично управлялись с такими штуком. Тут и мечи посмотри какие. Это тебе не шпаги или рапиры, а полноценные металлические дуры, и весят они соответственно, как и боевые топоры». Почувствовав, что культурой мы буквально переполнены, решили пообедать в ближайшем ресторанчике домашней кухни. Устроившись за деревянным столом в небольшом зале, мы сделали заказ. Я соблазнился на рагу из баранины и картофельной оладьи, а Северус выбрал лосося под сливочным соусом с овощами. Я заказал себе бокал портера, а сыну – стакан морса и кусок фруктового пирога с нежнейшим сливочным маслом. После такого сытного обеда мы с трудом прошлись по магазинам. Северус подрос за эти месяцы, но не хотел носить волшебную одежду. Ему нравились удобные джинсы, классические 5 карманов, комбинезоны, футболки и клетчатые рубашки. На осень я купил ему свитера, куртку с капюшоном и непромокаемый плащ. «Хочешь такие?» – спросил я, замерев у витрины обувного магазина. Там на подставках ярко сияли резиновые сапоги разных цветов, украшенные рисунками. «А ты будешь такое носить?» – неуверенно ответил он, разглядывая необычную обувь. «Ага, вон те хочу», – указал я на пару ярко-зеленого цвета с четырехлистным клевером на голенище. «Тогда и мне такие же», – кивнул Северус. «Я люблю зеленый». Довольные и уставшие, мы добрались до дома поздним вечером. Хорошо, что уменьшенные покупки просто лежали в моем рюкзаке, а то болтаться с многочисленными пакетами было неудобно. Магия, сила. Провожать его 1 сентября в школу сын не разрешил. «Пап, ну ты чего, я же уже взрослый». «Ну ладно, только постарайся там не сильно проказничать», с усмешкой взлохматил я ему волосы. «Я, само спокойствие и серьезность», торжественно заявил этот маленький хулиган. «Я не попадаюсь, а вот это больше похоже на правду». «Ладно, беги, а то опоздаешь на первый урок». Я будто чувствовал, что приключение не заставит себя ждать. Вернувшись вечером после занятия с мастером, я увидел роскошный фингал под глазом у моего тихушника. «Почему не залечил?» – встревожился я. «Сильно болит?» «Нет, я его обезболил», – улыбнулся Северус, продемонстрировав отсутствие одного зуба. «А оставил для красоты, все-таки я пацан, как же без всяких боевых украшений?» «Хоть начистил морду противнику?» – поинтересовался я, быстро ополоснув руки и умывшись. «Из-за чего сцепились-то?» «Да все нормально, пап», – успокоил он меня, наливая фасолевый суп в тарелке и ставя на стол вместе с хлебной корзинкой, в которой лежали румяные чесночные булочки. «Там один пацан слишком зазнавался, вот я и поставил его на место. А то подумаешь, крутой маг, да еще стал хвастаться и листья по двору гонять», воображала. «Так это же нарушение статута», удивился я. «Разве вам не запрещают демонстрировать магию при обычных людях?» «Конечно, запрещено, но этот Поттер решил, что явится его дядя Авророй и сотрет всем память. Ужас! Он что, специально хотел, чтобы к учителям и ученикам применили обливейт?» «Ага, но больше не хочет», — щербато ухмыльнулся Северус. «Я ему объяснил, мозги даны, чтобы думать, а не гадости планировать. Тоже мне, принц-хулиган, у тебя не будет проблем?» Учителя не ругались. «Пап, я же не идиот», — вызвал Поттера за территорию школы и там подрался. «Так что никого, кроме нас, это происшествие не касается». А потом, заинтересовался я таким насыщенным днем сына. А потом помирились, снова пожал плечами Северус, набирая нам обоим картофельное рагу. «Он нормальный, просто избалованный немного. Родители ему все позволяют, потому что он единственный сын, очень поздний ребенок. Посмотрим, как он будет себя вести. Если прилично, то, может, мы и подружимся». Я только хмыкнул, одобряя поведение сына. «Правильно, свою точку зрения надо уметь отстаивать с юности. Если люди не понимают слов, то надо добавить весомости кулаками, ведь мальчишки всегда выясняют, кто главный самец в стае». Комментарий К. Стильный мальчик. https://www.pinterest.ru/pin5916604697853582243. Новый дом. https://www.pinterest.ru/pin4967330338773217742. Кухня. https://www.pinterest.ru/pin4967119499482848888443. Взрослая спальня Северуса. https://www.pinterest.ru/pin8sbnsgatsufsnkatsiktsdgw8m6a6a5ddso6xqsfqitam9c. Гостиная. https://www.pinterest.ru/pin3976494283289888466. Ванная. https://www.pinterest.ru/pin3600065639673687. Часть 4. Лето 1971 года. Мистер Снейп, здравствуйте. А Северус выйдет погулять? Сейчас он уже одевается. Джим, хочешь войти и выпить лимонада, пока ждешь? О, спасибо, с удовольствием. Только я не один. Ничего страшного, я открыл калитку и произнес нужную фразу «активатор», чтобы трое мальчишек смогли войти во двор. Это мои племянники по маминой линии. Сириус и Регулус Блэки, представил мне своих спутников Джеймс. Они ко мне в гости на несколько дней прибыли, родители отпустили их, только когда все хорошенько разузнали о нашей деревне. Радостно улыбаясь, новый друг моего сына прошел в дом. За ним, молча поклонившись, просочились два симпатичных паренька, очень похожие друг на друга. Блэки да уж, об этом одиозном семействе знали все в магической Британии, даже такие неучи, как я. Богатый древний темный род, члены которого отметились на всех маломальски ключевых постах. Один из них был директором Хогвартса, каждый глава заседал в палате лордов и в Визингомате, А уж о министерских должностях и говорить нечего, многочисленные звездные отпрыски засветились от Аврората до отдела международного магического сотрудничества. Блэки были очень плодовиты, в каждой семье было не менее двоих детей, которых традиционно называли в честь небесных светил, как и моих гостей. Поэтому не мудрено, что они были родней чуть ли не каждому старому магическому роду на островах, да и на континенте наверняка расселились. Единственное, что напрягало меня, они имели славу эдаких нацистов. Маглы и маглорожденные волшебники были для них хуже животных. Блэки не скрывали своих взглядов, привыкнув, что связи, сила и богатство прикроют их от любых неприятностей. Сын Поттеров, по какой-то причине учившийся в школе Годриковой лощины и сдружившийся с моим Северусом, тоже являлся их родственником. Его бабушка или прабабушка в девичестве принадлежала к этому одиозному клану. Родители Джеймса, хоть и были чистокровными магами, но являлись поборниками сближения двух миров. Нет, они не призывали отменить статут и объявить всем на свете о наличии волшебства на планете, но и не были ярыми маглоненавистниками, что в эти времена являлось огромным прогрессом. Флимант и Юфиме, довольно пожилые на вид люди, души не чаяли в своем позднем ребенке, который родился у них после того, как пара перешагнула вековой рубеж. Как бурчал Северус, ущербное дитя неправильно проведенного ритуала. Поттеры были довольно состоятельны, как рассказывал Джеймс. Его отец изобрел средство простоблеск для волос, приносившие неплохие отчисления с патента. Так что семья не бедствовала, занимаясь только воспитанием своего любимого отпрыска и балуя его по мере своих сил. Но, к счастью, несмотря на такие предпосылки, Джеймс не был зажравшимся хулиганом, как это частенько бывает в такой ситуации. Да, он был немного инфантилен, капризен, ветренен, но не зол и не жесток, обычный парнишка, растущий в достатке и любви. «Пап», — послышался голос Северуса со второго этажа, — «можно мы не пойдем на улицу, а будем играть в мужском клубе?» «Конечно», — громко ответил я, — «сейчас принесу вам что-нибудь перекусить». «Спасибо, пап, спасибо, мистер Снейп», — крикнули несколько голосов, послышался звук шагов по лестнице на чердак, а я отправился на кухню. Пока я собирал сэндвичи с ветчиной и сыром, выкладывал шоколадное печенье в корзиночку и наполнял кувшин лимонадом, дети уже добрались до аэрохоккея и начали первую игру. Да, Грешин взял и умыкнул идею у инженеров корпорации Брунсвицк в Маскегоне, авось Боб Лемье не обеднеет. В конце концов, они использовали подобный стол не для игры, а для тестирования системы циркуляции воздуха, так что кто успел, тот и съел. Наткнулся я на воспоминания об этой замечательной игре, когда оборудовал мансарду. Угол для зельдельческих заморочек Северуса я оградил и навесил на него все известные охранные артефакты, чтобы сын случайно не пострадал при очередном эксперименте. Оставшуюся часть довольно просторного помещения общим голосованием решили сделать игровой комнатой, назвав мужским клубом. Я запатентовал эту замечательную игру в декабре 70-го года, обогнав конкурентов на пару лет, если сравнивать с моим прежним миром, и она сразу же стала популярна. Надеюсь, что и здесь начнут устраивать турниры и создадут ассоциацию аэрохоккея через несколько лет. Для меня же это был отличный источник дохода и гарантия безбедного будущего для нашего маленького семейства. В нашем клубе был даже игровой автомат Sea Raider, Midway 1969, самая горячая новинка этого времени. Я помнил подобный морской бой, который стоял в парке аттракционов моего родного города. Многие часы я проводил, прижавшись к перископу и подбивая торпедами вражеские корабли, пока не заканчивались все карманные деньги, заработанные где только можно. Северусу тоже понравилась игра, но кроме нее мы, как я уже говорил, установили аэрохоккей, столик для покера и построили железную дорогу, которая проходила вдоль стен комнаты, поднимаясь в некоторых местах чуть ли не до потолка. Магия и деньги – сила в квадрате. Так что его школьные товарищи частенько забегали к нам в гости, когда их отпускали родители, и утаскивали моего отпрыска в благословенное для каждого мальчишки место. Нагрузив полный поднос, я аккуратно левитировал его перед собой, поднимаясь по лестнице наверх. Мальчишки шумели, азартно болея за очередных игроков, коими оказались Сириус с братом. Игра-то простенькая, правила элементарны, а как затягивает. Северус тут же освободил место на низком чайном столике, за которым мы с ним частенько перекусывали в мои выходные дни. Партия закончилась, и все уселись прямо на пушистый ковер, разобрав стаканы с напитком и тарелки с закуской. «Это просто здорово, аэрохоккей!» – возбужденно воскликнул Сириус, отпивая лимонад большими глотками. «Мистер Снейп, а это правда ваше изобретение?» «Правда», – кивнул я. «Только такие столы уже существуют для научных целей, а я приспособил его для развлечения». «Это у маглов?» – робко спросил младший Блэк, имя которого выветрилось из моей памяти. «Да, их используют инженеры, но для нас это не важно. Главное, сам принцип», – ответил я, рассматривая обоих братьев. «Симпатичные мальчишки, и вырастут из них красивые мужчины, только младший будет потоньше и поизящней. А так оба синеглазые, кудрявые, с классическими чертами лица и отличной осанкой. Я попросил отца, он закажет нам такой же», – похвастался Джеймс. «У нас же есть электричество здесь, в деревенском доме, не то что в поместье, там все по старинке. Свечи, камины, эльфы. А мы хоть и живем в Лондоне, но у нас газовые рожки», — скривился Сириус. «Маман ни за что не позволит провести в дом магловское изобретение, уродующее старинный антураж дома благороднейшего и древнейшего рода. Да и неизвестно, будет ли оно работать у нас», — тихо пробормотал младший Блэк. «О, вспомнил, Регулус его зовут. Ура, я не совсем склеротик». «Да, это проблема многих волшебных домов», — улыбнулся я, чтобы подбодрить застенчивого паренька. «Меня часто приглашают в такие строения, где накручено множество чар и привязана куча артефактов, так что приходится действовать очень осторожно, иначе все взлетит на воздух». «Это как Хогвартс», — энергично закивал Джеймс, — «там тоже ничего нельзя менять, иначе замок уничтожит все наносное. Так что будем мерзнуть в каменных стенах», — вздохнул Северус, который легко подхватывал насморк от любых сквозняков и очень не любил бодроперцовое зелье от простуды. «Я тоже в этом году поступаю», — похвастался Сириус. «Так хочу уехать в Хогвартс, сил нет, а я только через год», — расстроенно прошептал Регулус. «Буду сидеть один дома с маман и отцом. Я поступлю на Гриффиндор, там учатся будущие воины и авроры», — решительно заявил Джеймс. «И я», — кивнул Сириус. «Я с тобой, чтобы не было скучно. А ты, Северус, пойдешь с нами?» «Нет», — хмыкнул тот в ответ. «Я пойду к умникам, потому что люблю учиться и собираюсь после Хогвартса получить высшее образование у маглов и мастерство у магов. А бегать за каким-нибудь отребьем в лютном не собираюсь. Для этого есть те, кому нравятся такие развлечения и кто не очень заботится о собственном здоровье». «Почему это за отребьем?» — надулся Сириус. «Может, я буду ловить темных магов?» «Это каких?» — ехидно поинтересовался Северус. «Своих родителей или дедушек с бабушками? Все же знают, что Блэки — наитемнейшая семья». «Да, Сири, ты подумал, что можешь столкнуться с кем-нибудь из нашей родни?» — осуждающе посмотрел на него брат. «Неужели будешь проводить обыск в поместье дедушки Арктуруса или дяди Финиаса?» «Ну, скуксился тот. Почему сразу они-то? Не все Блэки творят темные ритуалы, но подозревают всех», — рассмеялся Северус. «Так что придешь ты с ордером на обыск, а дед тебя как тростью отходит по заднице, чтобы не смел позорить семью». «А что тогда делать?» — расстроились и Сириус, и Джеймс. «Мы хотели вместе учиться на Гриффиндоре, а потом поступить в школу Эврората, служить вместе и дружить всю жизнь. Так кто вам мешает?» — удивился я такой категоричности детей. «Хогвартс всего на 5-7 лет, а потом каждый из вас пойдет своим путем, и никто не будет мешать вам общаться». «Это да», — согласились со мной все будущие ученики школы, враждебно настроенные к межфакультетской дружбе. «Ну вот и хорошо, вы тут развлекайтесь, а мне пора к мастеру на занятия», — поднялся я из-за стола. «Северус, я вернусь не поздно, обязательно пообедайте, там всего полно и в холодильнике, и в шкафах». Потрепав сына по голове и попрощавшись с гостями, я быстро переоделся в рабочий защитный костюм артефактора и ухнул в камин, перемещаясь в гостиную Тома. Довольный хозяин уже ожидал меня, предложив традиционную чашку чая. «Сегодня по плану мы проходили так интересовавшие меня пространственные чары. Простенькие сумки я уже умел зачаровывать, но мне было любопытно создать сундук с полноценным помещением внутри. Заболел я ими с тех пор, как прочитал книгу по волшебному животноводству. Некий скамандер описывал виды всяких тварей и упомянул, что свою коллекцию представителей магической фауны он содержит в таком вот сундучном зверинце. То есть это не просто какое-то помещение, в которое можно сложить что угодно, а полноценное пространство с вольерами, бассейнами, лесом, пустыней, морем. Как это вообще совмещается в одной коробке, я понять не мог. Мозг кипел. Жаба просила немедленно выучить такое полезное мастерство. Представляете, что, создав подобное чудо, мы сможем наслаждаться всеми видами отдыха, не выходя из дома. Будем кататься на лыжах и санках, ходить под парусом по океану, скакать на верблюдах по барханам. Да мало ли что еще можно будет придумать, обладая таким полезным гаджетом. Поставим его на чердаке, и будет у нас не просто игровая, а комната путешествий. Мастер только посмеивался над моим восторгом и предвкушением, заявляя: «Тобиас, ты просто пока не наигрался, а вот мне это уже обыденно и не так интересно». «Но ведь вы тоже пользуетесь подобной комнатой», — не согласился я. «Ну да, люблю японские горячие источники», — кивнул Том, подтверждая, что могущественные чары используются им в качестве бани. «Я как-то отдыхал в Ансене и с тех пор стал преданным поклонником подобного времяпрепровождения. Ну вот, и мы с сыном тоже хотим загорать на пляже, не выходя из дома». «Это скорее ты хочешь», — рассмеялся мой наставник. «Северус у тебя очень серьезный молодой человек, и его очень хвалит мой друг Дамокл. Он даже грозится, что утащит его после пятого курса, чтобы такой талантливый юноша не тратил время, а создавал что-нибудь грандиозное». Все-таки незамутненный взгляд со стороны очень освежает фантазию. «После горячих споров с твоим сыном Дамокл улучшил рецептуру антиликантропного зелья. Теперь оно стало доступнее и может сохранять разум человека в теле волка. Такими темпами оборотни вычеркнут из списка темных тварей. Так это же хорошо. Я вообще очень против убийства любых разумных. Почему тех же русалок не трогают, хотя они погубили намного больше людей, чем оборотни? Ну, если не подходить к водоемам, то они не опасны. Маги, как обычно, прячут голову от проблем, как куры под крыло. Не вижу, не слышу, не мое дело», — перефразировал он концепцию невмешательства знаменитых трех обезьян-пофигисток. «Я так не могу, пусть темные твари и опасны, но они все равно разумны. Просто надо соблюдать разумные меры предосторожности, как советует здравый смысл. Вы это скажите родителям, чьих детей покусали или загрызли оборотни», — вздохнул Том. «Извиняюсь, но где ребенок может встретить волка в полнолуние?» — недоверчиво спросил я. «Неужели он без родителей гуляет ночью в лесу, или кто-то живет недалеко от дикой стаи?» «Да вот, есть такие, у кого зуб на кое-кого. Один деятельно солил оборотню, а тот взял и укусил его маленького сына, потому что папаша заявил, что все стаи надо уничтожить. Дамокл и взялся за это зелье, чтобы помочь маленькому ребенку не терять разум». «Постойте, мастер, о чем вообще речь? Не пойму», — помотал я головой, пытаясь въехать в сложную историю. «Отец — мракоборец, который ловит незаконопослушных оборотней». «Не совсем. Он работает в отделе регулирования магических популяций и контроля над ними. Так вот, он и сцепился с Фенриром, а тот решил ударить его побольнее, выбрав в жертву единственного ребенка своего противника. В общем, в итоге пострадал 5-летний мальчик. Родители не отдали его в стаю, а запирают каждое полнолуние в клетке». «Ужас какой!» – передернулся я. «Это же насилие. Если животное не выпускать, оно совсем озвереет». Дамокл объяснял это родителям малыша, отец которого является то ли его племянником, то ли внуком, но они остались глухи к его доводам. «Так и мучают сына, и сами страдают и боятся, ведь отец – волшебник, а мать – могла. Да ужаса страшащиеся зверя», — расстроенно махнул рукой Том. «Так мало этого, недавно к ним пришел Дамблдор и предложил отправить их сына в Хогвартс. В этом году», — испугался я, представив, в какой опасности может оказаться Северус, да и все остальные школьники. «Он совсем с ума сошел, это уже ни в какие рамки не влезает. Я точно против необученного оборотня в общежитии среди малышни. Вы же знаете, что мой сын поступает на первый курс, он может попасть на один факультет с этим ребенком, и где гарантия, что в полнолуние тот не нападет на своих соседей? Или его тоже будут держать в клетке? Вроде бы построят специальное помещение, чтобы мальчик мог там пережидать опасное время. А остальные маленькие оборотни, почему именно он один?» — заинтересовался я таким опасным решением и экспериментом директора школы. «И что скажет совет попечителей Хогвартса? У многих там сейчас учатся внуки и правнуки, не будут ли они против?» «Как я понял, Дамблдор не собирается ставить их в известность», — покачал головой Том. «Поэтому и не знаю, как вообще будет сохраняться тайна. В конце концов, дети заметят закономерность отлучек и сделают выводы. Если это дойдет до властей, то пострадают не только работники школы, но и, конечно, семья оборотня. Есть четкий закон для всех видов темных тварей, и там ясно прописано, что они не имеют права учиться вместе с несовершеннолетними волшебниками. Может, Дамблдор, враг этих людей, и хочет, чтобы их арестовали и посадили в тюрьму? Сам-то он очень известный человек и точно избежит наказания. Предположил я такую причину странного и безответственного поведения директора. «Не знаю, не знаю», — задумался Том. «Ну-ка, Тобиас, подожди меня немного, я переговорю с Дамоклом. Не хочется его расстраивать, но мало ли что в голове у этого рыжего пройдохи». «Какого пройдохи?» «Не понял я, Дамблдора. Это сейчас он седой, а совсем недавно был очень даже рыжий». Рассмеялся наставник и отправился в свой кабинет. Пришел он обратно через несколько минут и пригласил меня в мастерскую, где мы до самого вечера разбирали запутанные расчеты климатических чар для подпространственных сундуков. Вернулся я домой к ужину. Гости уже убежали домой, а Северус читал книжку, сидя в гостиной. Увидев, что я устал и еле тащу ноги, он тут же отправился подогревать еду, по пути коротко обняв меня. Такой заботливый растет человек. В первый день августа мы отправились на Диагон-Аллею закупаться к школе. Можно было заказать все по каталогам или купить в Эдинбурге или в любом другом городе, где есть магический квартал, но нельзя было нарушать традиции. Британцы их обожают, и из каждой раздувают целый церемониал. Что у магов, что у маглов существовало множество всяческих обычаев и характерных черт. Конечно же, коренные жители островного королевства очень вежливы, почти как японцы, не устают говорить: «Пожалуйста и извините». Британцы обожают свои дома, которые обустраиваются всевозможным комфортом, не жалея средств. Все эти камины, старые снимки, бабушкины сервизы, напольные часы, книги и письма предков – неотъемлемая часть жизни приличной семьи. Еще больше самого дома они обожают свои клумбы, огороды и газоны, это если у них нет сада или парка у богачей. Так вот, беседовать о каком-нибудь редком сорте роз, особо пупырчатых зеленых огурцах или о размерах выращенной тыквы можно часами, даже хлеще, чем о погоде. А уж если есть домашние животные, то вам поведают о нем все, начиная от полного имени, какой-нибудь фон барон с длиннющим списком предков, и заканчивая его рационом. Вам продемонстрируют многочисленные фото любимого питомца в пальто, с дорогим ошейником, в ботиночках, в шляпке. А если это рыбки или змеи-лягушки, тогда и аквариум со всеми навороченными прибамбасами. Про еду даже говорить не надо, тут только вспомнить о классическом английском завтраке и о пятичасовом чае, все вопросы отпадут. Так к чему это я начал задумываться о чужих традициях? А. Предшкольная закупка. Палочку, взрослую, мы купили еще в январе у того же мистера Кидделла. Он торжественно упаковал детскую в красивую коробку, как сувенир на память. Новая палочка, черное дерево, волос Пегаса, выдала целый салют при взмахе. Северус с довольным видом закрепил ее в новых ножнах браслете на запястье. Больше чем за полгода он натренировался и сжился с ней, как с продолжением собственной руки. Чары и трансфигурация выходили у него намного лучше, чем у того же Джеймса. Уж не говоря о зельях, тут он был в своей стихии. Уже в 10 лет он готовил все косметические средства для нас обоих. Честно говоря, было очень удобно не бриться каждый день, а раз в месяц обрабатывать специальной мазью щетину и забывать о ней до следующего сеанса. А шампуни и мыло вообще были замечательными, с какими-то травами, солями и цветами. Пахло очень приятно и не было противной химической отдушки. Аптечку он тоже пополнял разными зельями, действующими намного быстрее, чем обычные лекарства. Конечно, готовились они из всяких ужасных ингредиентов, типа слизней, глаз жуков и прочей жабьей икры, зато и действовали почти моментально. Костераст сращивал переломы за несколько часов, бодроперцовая исцеляла простуду за один прием, экстракт бадьяна залечивал открытые раны, и еще множество разных полезных средств помогало нам в суровой мужской жизни, полной опасностей. В общем, сынок меня радовал своими полезными талантами, не жалкий бытовик, а целый универсал. Эта реальность нравилась мне больше некоторых фэнтези-миров из литературы и фильмов моего прежнего мира. Там как-то все было ограничено. Или погодой управляй, поливай поля целыми днями, или создавай одежду и прочую мебель для всех желающих. Или будь темным властелином и сиди в черной-причерной башне, отражая беспочвенные нападки тупых светлых героев. Да я и сам не промах. Конечно, супермагистром мне не стать, амбиции у меня не те, но для долгой и обеспеченной жизни силенок хватало. А Северус имеет все шансы стать выдающейся личностью в любом из миров. Пацан очень умен, что радует меня и позволяет надеяться, что гены папаши алкоголика не доминируют в его теле. Так вот, гуляли мы по аллее, здоровались со знакомыми товарищами, покупали разные колдовские штуки, типа старинного телескопа и чашечных весов, как вдруг повстречали нашу дорогую мамочку с новым супругом. Я ее даже не узнал, вернее, если честно, позабыл ее лицо. Ну, а что, я ее за месяц совместной жизни видел несколько раз, а прошло уже 2 года. В общем, когда какая-то чернявая сильно беременная баба схватила меня за локоть, я чуть ее не послал, еле сдержавшись. Потом увидел выражение лица сына и присмотрелся повнимательнее. Мужик рядом с ней тревожно оглядывал нас, инстинктивно прикрывая свою спутницу. «Тобиас, что ты тут делаешь?» – удивленно спросила она у меня. «Покупаем к школе все необходимое. Если ты забыла, то Северус поступает в Хогвартс в этом году», – довольно невежливо ответил я этой кукушке, забывшей о прямых родительских обязанностях. «Поздравляю с прибавлением в семействе». «Спасибо», – растерянно поблагодарила она меня, скользя взглядом по нашей с сыном одежде и наручных кобурах для волшебных палочек. «Но ты разве волшебник, а ты сомневалась?» – зло усмехнулся Северус. «Папа – настоящий артефактор, а я учусь у мастера Билби. Он обещал взять меня личным учеником, как только мне исполнится 14 лет. Но ведь ты скрип упрямо, не слушая сына», – заявила она, глядя мне в глаза. «Уверена, дорогая», – вежливо улыбнулся я. «Или тебе было настолько плевать на меня, что ты даже не пыталась узнать что-нибудь серьезнее того, когда у меня зарплата?» Мужик рядом с Эйлин все так же молчал, не вмешиваясь в нашу милую семейную беседу, но внимательно прислушиваясь к каждому слову. «Ладно, пап, пойдем, а то вон миссис Фортескью машет нам рукой, значит, освободился столик». Северус решительно дернул меня за руку и, не дав толком попрощаться, потянул за собой в сторону открытой веранды кафе. Там действительно улыбалась приветливая хозяйка заведения, которой я изготовил в подарок на Рождество чудесные креманки с чарами охлаждения. С тех пор мы стали одними из самых любимых клиентов, и нас всегда ожидал наш любимый столик у маленького фонтанчика в уголке. «Мистер Снипы», — радостно поприветствовала нас миссис Фортескью, сияя чудесными ямочками на щеках. «Добро пожаловать, Северус. Сегодня есть твое любимое дынное мороженое и лимонный сорбет, а для папы, как обычно, крем-брюле и черный кофе без сливок и без сахара. Спасибо, что помните наше любимое лакомство», — улыбнулся я в ответ. «Мы с удовольствием отдохнем у вас в тенечке, очень уж жаркая погода сегодня». «Август», — согласно кивнула она мне, — «скоро зарядит дожди и похолодает, так что наслаждайтесь, пока есть возможность. Присаживайтесь, а я принесу ваш заказ». «Северус, хочешь молочный коктейль или имбирный лимонад к мороженому?» «Лимонад, со льдом и с 2 трубочками», — облизнулся сынок. «Сейчас все будет», — рассмеялась хозяйка и скрылась за стойкой, где ее супруг споро накладывал разноцветные шарики мороженого в креманки. Мы уселись за столик, наслаждаясь свежим ветерком от фонтанчика, в котором хитрые чары регулировали не только воду, но и поток охлажденного воздуха. Народу было много. Все места занимали семьи с детьми и компании подростков постарше. Через пару минут нам подали заказ, и мы позабыли о неприятной встрече с нашей блудной мамашей. «Мистер Снейп, сев!» — раздался громкий голос, и к нам подскочил Джеймс, за которым следовал его неразлучник Сириус, держа за руку Регулуса. «Мы так и думали, что встретим вас сегодня. Я заходил к вам недавно, но дома не застал, поэтому и понял, что вы отправились за покупками. Вы с родителями?» — огляделся я в поисках седого степенного флемонта или черноволосой добродушной Юфими. «Они в банке с нашими родителями», — поведал радостный Сириус. «Велели нам пока тут посидеть, подождать их». «Ну, тогда садитесь за наш стол», — предложил Северус, и пацаны сразу же рассредоточились по стульям. Я заказал им разные десерты, лимонад и молочные коктейли, с ужасом наблюдая, как они едят сладкое мороженое, запивая сладкими же напитками. «Дети, пока мальчишки болтали о своих делах, я успел присмотреться к толпе людей вокруг. Многих я знал по своим строительным делам, с некоторыми познакомился через мастера Тома, так что совсем уж неучим не был. Блэков, шествующих по улице, я заметил сразу. Гордый надменный вид, чопорные мины, дорогие наряды, аристократы на выгуле. Сыновей они увидели издалека, и леди Вальбурга махнула им рукой, не заходя на террасу. Те подскочили, раскланялись с нами и чинно пошли к родителям, словно это не они только что хихикали, гоняясь ложками за сахарными драже на дне креманок. Я только вздохнул. «Дети, такие странные существа. Чем сильнее ты на них давишь, тем хитрее они скрываются от агрессора, так что политика строгости на них не работает, вернее, работает криво. Не удивлюсь, если шумный и энергичный Сириус в один прекрасный день взбунтуется и свалит из отчего дома, а скромняга-тихушник Регулус провернет какую-нибудь неведомую хрень, опасную для него и всех окружающих. Но не мне судить чужие взаимоотношения, я и со своим-то сыном лажу только потому, что он такой умница-разумница». Поблагодарив и расплатившись с хозяевами кафе, мы отправились в книжный магазин, учебники оставили на последний заход. Там тоже было многолюдно. Дети и взрослые ходили вдоль высоких полок, выбирая дополнительную литературу. Комплекты школьных книг, перевязанные шпагатом, можно было забрать сразу у стойки продавца, там они были разложены по курсам. «Хочешь что-нибудь, помимо пособий для первокурсников?» — поинтересовался я у задумчивого сына, замершего перед очередным стеллажом.